Эксперт сложил руки и откинулся на спинку стула. «Ну, — начал он, — по-моему, можно с уверенностью утверждать, что эта перчатка относится к концу XVI или самому началу XVII века. Некоторое время она подвергалась слабому воздействию соленой воды, слабому, поскольку явно была чем-то защищена. Шкатулка пострадала гораздо сильнее. По поводу инициалов ГШ на изнаночной стороне отворота я ничего определенного сказать не могу, не являюсь специалистом в этой области. Что же касается этих двух, я сказал бы, поразительных документов, то их можно подвергнуть ряду тестов с помощью инфракрасного излучения, спектрографии и так далее. Здесь я тоже не специалист. Однако могу ручаться, что если они подделаны, то это непременно обнаружится. Вы не подскажете, каким образом я могу получить полное заключение? О, полагаю, мы могли бы это устроить. Но предварительно хотелось бы иметь письменное согласие владельца на экспертизу, гарантии и так далее. Вы ведь пока ничего не рассказали мне об истории этих предметов, не так ли? «Пока нет», — согласился Перегрин, — «но я сейчас исправлюсь. Правда, если вы не возражаете, с одним условием. Мне дано разрешение назвать имя владельца под ваше честное слово, сохранив тайну до тех пор, пока не будет получено окончательное заключение. Видите ли, он испытывает почти смертельный страх перед любой рекламой или простым упоминанием его имени в прессе, что вас, безусловно, перестанет удивлять, когда вы узнаете, кто он». Эксперт довольно долго молчал, пристально разглядывая Перегрина, потом сказал: «Хорошо, я готов считать этот вопрос конфиденциальным в той части, которая касается имени вашего патрона». «Его зовут мистер Весил Кандукис». «Господи боже!» «Вот именно», — веско сказал Перегрин, подражая Гринследу. «Теперь я расскажу вам все, что сам об истории этих предметов знаю. Слушайте». И Перегрин старательно изложил канву событий, начиная с посещения старого театра. Эксперт ошарашенно слушал. «Действительно, очень странно», — проговорил он, когда Перегрин кончил. «Уверяю вас, я ничего не выдумываю». «Нет-нет, я верю. Я, разумеется, слыхал о Кандукисе, да и кто не знает о нем. Но вы понимаете, какая сенсация, если предметы окажутся подлинными? С тех пор, как я их увидел, я не могу думать ни о чем другом. Детская перчатка и записка. Они лежат перед вами, прося поверить, что одним летним утром 1596 года искусный мастер из Статфорда сделал пару перчаток и подарил их своему внуку, который носил их всего день, а затем... Комнату заполнило горе об ушедшем ребенке? Да. А спустя долгое время, целых 20 лет, отец составил свое завещание и оставил одежду своего умершего сына, дочери Джоан Харт. И эта записка возникла с ее слов. То есть я хочу сказать, что именно ее рука водила по этому листочку бумаги. Если, конечно, он подлинный. А еще через 2 столетия некто Э.М. положил перчатку и записку в викторианскую шкатулку вместе с сообщением, что его или ее прапрабабушка получила их от Джи Харт, а бабушка уверяла, что они принадлежали поэту. Речь действительно может идти о Джи Харт. Она умерла в 1664 году. «Я бы на этом не основывался», — сухо сказал эксперт. «Разумеется, нет». «Говорил ли мистер Кандукис что-либо о ценности этих предметов? Если, конечно, они окажутся действительно ценными. Я не могу прикинуть, какова может быть их стоимость в денежном выражении. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду». Пару секунд Перегрин и эксперт смотрели в глаза друг другу. «Мне кажется», — сказал Перегрин, — «он сознает это. Однако, должен вам сказать», — обращался он с этими вещами довольно небрежно. «Что же, мы небрежности не допустим», — сказал эксперт. «Я дам вам расписку и попрошу вас лично проследить за тем, как будут уложены эти предметы». Затем он на мгновение склонился над мертвой сморщенной перчаткой и пробормотал. «Если бы она оказалась настоящей!» «Страшно подумать, что случилось бы», — воскликнул Перегрин. «Пристальное внимание, стремление обладать». «Тут запахло бы убийством», — категорично произнес эксперт. Спустя 4 недели, осунувшийся с запавшими глазами Перегрин, дописал последнее слово в своей пьесе и поставил под ним ремарку «Занавес». Этим же вечером он прочел ее Джереми, которому пьеса понравилась. От мистера Гринслэда не было никаких известий. Театр «Дельфин» все еще стоял на своем месте. Джер посетил агентство по недвижимости, чтобы получить разрешение на осмотр здания, но услышал ответ, что театр изъят из их ведения, по-видимому, снят с продажи. Служащие агентства держались натянуто. Время от времени молодые люди заговаривали о «Дельфине», но теперь приключения Перегрина стали казаться такой фатаморганой, будто он сам все выдумал. Музей дал предварительный отчет, в котором сообщалось, что пока ничто не противоречит предполагаемому возрасту исследуемых предметов. Получить же заключение специалиста по древним манускриптам не представляется возможным, поскольку он находится в Америке. Экспертиза будет проведена по его возвращении. «Во всяком случае, они не дали отворот-поворот», — сказал Джереми. «Это уж точно». «Ты переслал отчет Гринслэду?» «Конечно». «А как насчет открытия сезона в театре «Дельфин» примерно об эту пору на следующий год, новой пьесой Перегрина Джея «Перчатка»?» — спросил Джереми, опуская свою покрытую веснушками руку на рукопись Перегрина. «Иди ты!» «Почему бы и нет? Пусть занавес вздымается и падает. Твое дело творить». «Уже натворил. Хлеба и зрелищ». «Слушай», — Перегрин судорожно смял клочок бумаги. «Я представляю себе возможную реакцию. Во-первых, моментально завопят, что нечто похожее уже было. А во-вторых, превратят бедную невинную вещицу в постоянную мишень для затрещин, со вкусом отвешиваемых нашей поэтической гильдией. Все шекспироведы встанут на дыбы во главе с Энн Хэзэвей. Пьесу сочтут дурно пахнущей и потопят еще до спектакля. Лично я не нахожу ничего предосудительного. Да, но стоит только сказать Шекспир, как поднимется буря, и какая». «По-моему, сам Шекспир только и делал, что вызывал бури. Подумай, как в его время звучал Генрих VIII. Ладно, давай дальше. Кому ты хотел бы дать роль Шекспира?» «А ты не понял?» «Сердитому елизаветинскому старцу, не так ли? Одинок, непредсказуем, хитер, блистателен, как само солнце, пегас из конюшни Хэзэвей. Неотразимый мужчина, точь-в-точь, как на портрете Графтона. Ты угадал? Кто еще может выглядеть и играть, как он?» «Господи!» — пробормотал Джереми, проглядывая список действующих лиц и предполагаемых исполнителей. «Вот именно! Я же говорю, что нельзя не догадаться!» «Боже! Маркус Найт!» «Конечно! Он поистине портрет Графтона, но написанный огнем. Вспомни его Хотспера, а Генрих V, Меркуцио, а какой Гамлет? Сколько ему лет? Сколько бы ни было, он никогда этого не покажет. Он может сыграть даже подростка. Послушай, а удавалось ли хоть раз поставить вещь с участием Маркуса, чтобы при этом не поднялись большие мутные волны? Ни разу. Говорят, что он в состоянии испортить моральный климат в любой труппе. Да, таков уж великий Марко. Помнишь случай, когда он внезапно прекратил игру и после паузы велел опоздавшим побыстрее садиться или убираться к чертям, после чего остальные актеры дружно проваливали свои роли? Еще бы мне не помнить. имею непосредственное отношение к провалу, поскольку числился в режиссерах. Говорят, что в последнее время он стал еще более вспыльчив, ибо не находит в молодом пополнении ни капли рыцарства. По-моему, все это должно скрыть обычную раздражительность. Ладно, в конце концов, это твоя пьеса. Кстати, я вижу, ты свел в одном характере прекрасного юношу, обольстительного красавца и мистера В.Х. Именно. Как ты посмел? — пробормотал Джереми. О, бывали и более сумасшедшие идеи. Ты, наверное, прав. Роль от этого только выиграла. Каким ты его видишь? Яркий блондин, очень мужественный, очень дерзкий. Хартли граф? Возможно, типаж подходящий. Разве его не считают плохим гражданином? Чушь. А смуглая леди? Розалин, я вижу, ты проставил Destiny Mate. Она так и просится сюда. От этой дамы невозможно отвести глаз. Она исключительно сексапильна и лично у меня вызывает ассоциации с клокочущей бездной. Она способна изобразить что угодно, если растолковать ей роль простыми английскими словами и очень-очень медленно. Кстати, она живет с Марком. Может, кстати, а может и не очень. А Энн Хэзэвэй? «Да любая не очень смазливая актриса с хорошим темпераментом», — пожал плечами Перегрин. «Типа Герти Брейс?» «Да». «Джоан Харт — очень милая небольшая роль. Я скажу тебе, кто хорош для Джоан. Эмилия Дюн. Знаешь ее? Она работает в нашем магазине и понравилась тебе в том телешоу. В Стратфорде она была очень милой Целией, Нерисой и Гермией. Запиши ее». «Ладно, видишь, я даже кляксу от усердия поставил. Все остальные роли не представляют сложности, насколько могу судить. Дрожь пробирает только при явлении невинного младенца. Он же умирает еще до конца первого акта. И слава богу, меня приводит в полную растерянность видение немого подростка, который натягивает штанишки. Его будут звать Гарри или Тревор». «Неважно. Декорации, чур, делаю я. Не будь ослом. Нет, согласись, ведь забавно вышло бы, а? Не волнуйся, ничего и никогда не будет. Я это нутром чую. Не будет ничего. Ни перчатки, ни театра, ни пьесы. Все это мираж». Стукнула крышка почтового ящика. «Ну вот, судьба стучится в дверь», — заметил Джереми. «Знаешь, на этот раз я даже гадать не буду, что там может быть, но по доброте душевной схожу и посмотрю». Перегрин спустился с лестницы, вынул почту, однако для себя ничего не обнаружил. Наверх он шел медленно и прямо с порога начал. «Я же тебе говорю, ничего, все позади. Все растаяло, как мираж. Почта тускла и обыденна, как вода в канаве, и все для тебя». «Ой, извини». Джереми разговаривал по телефону. «Он как раз вернулся», — сказал он в трубку. «Будьте любезны, подождите секунду». Затем Джер прикрыл трубку рукой и пояснил. «С тобой желает побеседовать мистер Гринслетт».